Здравствуйте! Это снова подкаст «Экспекта Патроном», и мы его ведущие. Аня Красильщик. И Аня Шур. Всем привет! Сегодня у нас опять сложная тема выпуска. И сейчас, когда я про это подумала, я поняла, что мы каждый раз практически так говорим. Но она правда тяжелая. Она про развод родителей. В книжке, про которую мы сегодня будем говорить, описан такой сценарий, не самый ужасный. Родители развелись, стали жить по отдельности, при том, что ребенок, в общем, до этого, до своих 9 лет, жил с ними. И мама встретила довольно симпатичного человека, или челика, как говорят мои дети теперь. Но, несмотря на то, что он правда, в общем, хороший, добрый дядечка, ребенок дико злится, и его как бы не любит. И на этого нового маминого мужа он выплескивает весь свой гнев из-за развода мамы с папой. Ну, конечно, вовсе не всегда бывает, что мама начинает жить с кем-то симпатичным. Да, так удачно, конечно, может быть, не всегда. Бывает, что родители разводятся, а потом новый партнер одного или обоих родителей оказывается совсем не таким милым и симпатичным. И, в общем, это очень-очень неприятно, и мы сочувствуем. Но нам с Аней как раз было интересно поговорить вот про такую злость, да, которую чувствует ребенок, и у которой нет объективной причины, да, когда вроде все ничего, и не как там в «Золушке» ужасная мачеха, которая заставляет чистить камин. Тут никто никого со света не сживает, и мама, и отчим ведут себя страшно мило, а вот ребенок действительно полон злости, и от этого ведет себя просто отвратительно. В ситуации, когда родители развелись и все ужасно бесит, очень интересно поговорить, почему это так сильно бесит и вообще, что с этим делать. В общем, книжка, которую мы сегодня будем обсуждать, называется «Очень странно и смешно». Да. «Бертик и чмох». Книжку эту написала чешская писательница Петра Саукупова, а перевела наша очень любимая подруга Ксюша Тименчик. Она, кстати, еще и Пиццорно переводила. Помните, мы даже, ей даже звонили. Да, ей звонили, она нам что-то такое рассказывала. И она вышла буквально совсем недавно. И Ксюшу мы еще хотели поздравить, потому что она получила премию имени Чуковского. Это очень крутая премия. Да, и потому что, в отличие от меня, она хорошо училась в институте. И хорошо выучила много языков, поэтому она прекрасно переводит и с итальянского, из чешского. Да. Вот. Ксюня, мы тебя поздравляем. Итак, Бертик, 9-летний мальчик. И он очень-очень злится. Это понятно с самого начала книги, буквально с первой страницы. Начинается книжка с того, что он с мамой и вот с этим ее новым челиком, как говорят Анины дети, едет на дачу к каким-то друзьям этого челика. То ли это его сестра, то ли... Ну, в общем, что-то такое. У Бертика с собой Nintendo, которую ему подарил вообще-то этот человек, который зовут Рихард. И мама его называет Риша. А Бертик это еще больше бесит. Еще его бесит, что он слишком толстый. Да, хотя он похудел. Хотя он похудел, и мама, да, очень занялась его здоровьем. Но он был такой даже, ну, видимо, очень одутловатый человек, такой большой. Ну, то есть там это уже было связано как-то со здоровьем. Мама попросила его заняться собой, и он похудел. Но Бертик все равно все дико бесит, и он его прям как-то ужасно злобно в своих мыслях поносит. Да, ну, значит, и он все время именно... Ну, как сказать, он не внезапные какие-то вещи совершает от того, что он злится, а он как бы и внезапно делает какие-то гадости, и планирует какие-то гадости. Вот он едет и думает, вот у меня с собой Nintendo, а я скажу, что я его забыл. А что мне все равно, типа, что его подарили, да, и мне это вообще никак не важно. Да-да-да. Вот, потом он какие-то очки куда-то прячет этого Рихарда, ну, в общем. Он прячет их под сиденье машины, когда они приезжают, чтобы он не мог их найти. Но Рихард, кстати, все прекрасно понимает и совершенно... не обращая на это внимания, говорит, кстати, я заметил, что ты спрятал мои очки. Ну, да. Рихард там действительно довольно невозмутимый. Да, ну и, соответственно, в таком настроении приехав, естественно, Бертик даже не думает как-то нормально познакомиться с обитателями этой дачи. Там какие-то дети, какие-то взрослые, все ему говорят, вот, мы так рады тебя видеть. А он как бы абсолютно... дико мрачно, с каменной мордой. При этом все эти люди очень симпатичные. Во-первых, они все время придумывают какую-то супер-классную движуху для детей. они там строят какой-то домик на дереве, они куда-то едут купаться. На скалы идут гулять, да. И как бы это не та дача, на которой ты сидишь и умираешь от скуки, а это что-то, правда, очень прикольное. Да, ну вот как мы с тобой сказали в начале, тут правда все очень хорошо. Вокруг этих бертиков все пляшут. Дети, они тоже, они честно как бы пытаются что-то там с этим бертиком договориться, но он не хочет, и они... Но он ведет себя ужасно отвратительно, да, и в конце концов они просто надзабивают и говорят, что типа, ну и до свидания. Ну, мы пойдем погуляем. Вот, и он оказывается, ну, абсолютно один, чего, так сказать, добивался, то и получается. И злится от этого еще сильнее. Все время он уходит в лес. А он, кстати, там нам про это тоже с самого начала говорится, очень любит зверей. Ему вообще про них очень любопытно. И вот там в лесу он встречает зверька. Не очень понятно, как этот зверек выглядит. Что-то, видимо, между шиншиллой и ежиком, что-то такое шерстяное. И этот зверек начинает с ним разговаривать. И тот приходит в полный ужас. Думает, что у него галлюцинации, и убегает. Это вообще очень интересно. И появление чмухлика этого. Его зовут Чмухан, да, Чмухлик. И то, как это обставлено, потому что книжка абсолютно реалистическая. Ну, правда, там все, ну вот, просто жизнь описана. И появление Чмухлика как бы делает эту абсолютно реалистическую книжку сказочной. Но, это правда, очень смешной литературный какой-то ход. Чмухлик очень несказочное какое-то существо. Да. Он просто такой зануда, что как бы это сказочных существ, таких занудных. Но разве что только говорящий сверчок в Пиноккио и Буратино был настолько же занудный. Ну вот мне, кстати, не показалось, что он такой же дикий зануда, ты его просто не полюбила. Если бы ко мне пришло какое-нибудь шерстяное существо, начало мне рассказывать, как жить, я не знаю, что бы я делала. Да, но Чмухлику все-таки удается объяснить Бертику, что не нужно так ужасно бояться, и все в принципе, нормально. Просто он чмухлик, и просто он пришел с ним. Да. Да, пришел ему на помощь. Приходит на помощь тем, кому как-то плохо. Ну да, во вторую встречу уже этому Бертику совсем плохо. Потому что если в первую это просто он что-то там попендрился и пошел погулять. Потом он, значит, устроил полное безобразие. Мысль его была такая, значит, ну, на этой даче они там легли спать, ну, куда-то на второй этаж, видимо. И он подумал, что он положит на лестницу сумку, чтобы Рихард, когда пойдет пописать, об эту сумку, значит, споткнулся. Ну, и положил сумку, и довольно лег спать. А проснулся он, Бертик, от того, что плачет девочка, одна из вот тех, что были на даче, Зузанка, потому что она и споткнулась, и грохнулась, и вообще... Её... Разбился голову, да, повезли в больницу, и в итоге выбрили ей кусок головы. От нее были какие-то невероятно красивые волосы. Да, но ей не всю, но ей кружочек. Кружочек, такой. Но она дико на него обиделась, и отношения с этими детьми стали еще сложнее, чем были до этого. Ну, в общем, от этой всей ситуации Бертик, который, ну, он, конечно, может, и вредный, но он понял, что на этот раз он сделал что-то по-настоящему, да, ужасное. И мы все знаем, как бы тяжело извиняться, а ему тяжелее еще вдвойне. В общем, он просто решил, что он сбежит. И убежал, значит, в лес. На ночевку. На ночевку, да. Ну, как бы, по-моему, он имел в виду, что он навсегда туда убежит. Или что он там переночует, а потом доберется до папы. Нет, в общем, он еще явно думал, что сейчас все пойдут его искать и спасать, а мама уже настолько на него разозлилась за все это его поведение, что она совершенно не пошла его спасать. И пришлось ему одному, ну, не одному, а, конечно, с Чмухликом, ночевать в лесу, где было вообще довольно холодно, голодно, страшно и вообще-то довольно одиноко. И тут у них происходит следующий разговор с Чмухликом. Ну вот сейчас мы и проверим. Вы будете тоже считать, как я, что он зануда или как Анька, что он спасатель. В общем, Чмух помолчал немного, а потом сказал: «Я побуду здесь с тобой». «Да?» — я обрадовался. «Хотя, если на меня нападет, к примеру, дикий кабан, от Чмухлика будет мало толку». «Кабаны не нападают просто так. Выбрось это из головы. Скажи лучше, какой у тебя план». Да, кстати, вот это он подумал про кабанов, а Чмухлик сразу про них сказал, потому что Чмухлик слышит его мысли. «Ну, я останусь тут на ночь, а утром они, скорее всего, меня найдут». «И так обрадуются, что забудут, как ужасно ты себя вел?» «Ага». «И ты будешь продолжать вести себя как дурак, а если мне понравится, опять убежишь?» «Я не дурак. Я и не говорю, что ты дурак, но вел ты себя как дурак». «Нет, неправда. Правда. Ты сделал гадость, чтобы испортить жизнь Рихарду. Уже глупо. Ты еще так, что пострадал из-за этого Зузанка. А вместо того, чтобы извиниться, ты и дальше ведешь себя как дурак». «Но я же извинился». Мы сказали: «Извинись немедленно перед Зузанкой». «Да, извини». «Да, ну мы все так делали». «Ну, это было неискренне». «Да нет же, искренне. Не так легко, когда все на тебя смотрят и ждут, что ты скажешь. Я просто в такой ситуации не могу ничего сказать, хотя понимаю, что должен. И это нечестно». «Что нечестно?» Нечестно, что все со мной такие противные. Да? Кто же? Мама и Рихард. Почему противные? Потому что любят друг друга и хотят жить вместе. Но я-то хочу, чтобы мама жила с папой. Это не тебе решать. Ну, а тут, честно говоря, мне его правда жалко. Ну, надо сказать, что у меня родители не развелись. И они живут вместе уже 40 лет. Даже больше. Я не знаю, как они это делают. Но они реально живут вместе, им хорошо. Но иногда мне снились сны в детстве, что мама, например, ушла от папы. И я весь свой сон рыдала и ее била. Потому что это вызывало во мне дикий гнев. Сама идея того, что такое может произойти. Так что мне этого Берсика, в принципе, жалко все равно. Ну, конечно, его жалко. Но вот мне, конечно, тут из всего диалога вот эта последняя фраза про то, что не тебе решать, она вроде очень правильная. Ну, типа, взрослые сами решают, с кем им жить вообще. Это право человека решать такое про себя. Но есть ощущение, что ты и есть, собственно, та причина, по которой так бесится Бертик и разные другие дети, оказавшиеся в похожей ситуации. Потому что взрослые в данном случае, они же принимают решение, ну, как бы про свою взрослую жизнь, конечно, но и про жизнь ребенка же тоже. И он действительно ничего не может с этим сделать. Он ничего не решает. Не, но иногда бывает, что детей спрашивают, с кем ты будешь жить, или делят ровно пополам. Но с другой стороны, все равно. Ну да, ну в смысле, все равно же так, как раньше, уже не будет. Все равно жизнь очень сильно поменяет. Вот, и получается, что как бы решаешь действительно не ты, а расхлебывать таки тебе. Потому что это ты будешь либо мотаться там между папой и мамой. Либо жить с каким-то новым, да, знакомым человеком. Да, как-то притираться к этому новому человеку, какой бы он ни был симпатичный. Поэтому действительно очень понятно, почему это так ужасно злит. Я, кстати, думаю, что он еще так сильно злится, в том числе потому, что на самом деле он понимает, что как бы придраться особенно не к чему, что этот Рихард хороший, и что он очень старается. И от того, что он такой хороший, и так на самом деле очень часто бывает. Конечно, того, что еще он сильнее злишься. Да, при этом он все равно очень переживает. Он хочет, чтобы было так, как раньше, а так, как раньше, быть не может. И он никак не может на это повлиять. И это такая бессильная злость. Ну вот, собственно, тут и есть этот вопрос, как из нее выйти. Потому что совершенно понятно, что обстоятельства ты поменять не можешь в данном случае. Значит, получается, что единственное, что ты можешь, это попробовать с этой злостью что-то сделать. Ну и он пока не появляется чмухлик. Он все время сам себя провоцирует, злится еще сильнее. Он себя заводит, и чем больше он злится, тем больше он злится. И он все злее, злее, злее, и он все больше обижается, и он все больше отталкивает от себя всех этих людей. Только когда он начинает разговаривать с чмухликом, и как-то он успокаивается, потому что он про это говорит. Потому что с мамой он про это поговорить на самом деле не может. И с папой, очевидно, он про это тоже поговорить не может, потому что папа где-то в Праге, и он работает, и ему не до того. И вообще, наверное, про это с родителями напрямую сложно говорить. И, в общем, никто его ни о чем не спрашивает. И, кстати, единственный человек, который очень хорошо понимает то, что с ним происходит, это Рихард, потому что он в какой-то момент говорит, что у него тоже родители развелись, и он понимает, что происходит с Бертиком. И Бертик это, конечно, бесит тоже очень сильно, потому что, на самом деле, он, конечно, думает, никто меня не понимает. Да, и в этом смысле чмухлик, конечно, и правда, вот как в сказке, такой волшебный помощник, потому что он помогает Бертику вот как-то эти свои эмоции разложить по полочкам, как бы отделить просто это какую-то злость от собственных, например, поступков. Отделить идею, что его не любит. От идеи того, что мама любит кого-то еще, на самом да, деле. Да-да-да. И как-то вот этот чмухлик, он как будто, по сути, да, он, наверное, выступает как какой-то такой психотерапевт. То есть он аккуратно все эти узлы, которые там у Бертика навязались, накопились, он как-то их аккуратно развязывает. Да, но он как-то выпускает пар, и, собственно, все начинает становиться лучше, потому что он начинает общаться с этими детьми. И это первый шаг, который как-то вытягивает его из этой злости. Ну, в том числе, потому что он просто от нее отвлекается. Потому что, как ты правильно сказала, он очень сам себя заводит. Все время подзаводит, да, и если он ничем другим не занят и только думает о том, как все плохо, и как его все не любят, и как он хочет быть с папой, и вот это вот все, ну, понятно, что он себя так накручивает. И, соответственно, вот от этого общения с детьми он как бы переходит, ну, как не сказать, переходит, но он немножечко успокаивается, и ему уже проще поговорить с мамой и с Рихардом, и как-то вообще немножко принять эту ситуацию и перестать так бояться, что любым своим действием, что если он с Рихардом, ну, не знаю, что, залезет на скалу, то это будет значить, что он предает папу, и, значит, Рихарда любит, а папу нет. То есть как бы у него получается отделить все, что с ним происходит, вот как-то одно от другого. Интересно, вообще всегда так происходит, что ребенок в такой ситуации занимает чью-то сторону? Мне кажется, что нет. Не знаю, думаю, что он может, например, злиться одинаково на всех. Да, или наоборот, спокойно относиться и к тому, и к другому. Ну, конечно. Если он помладше. Да нет, ну, слушай, действительно, то, что здесь описывается, совершенно не универсальная вещь. Но все равно вот эта злость как раз универсальная. Мне кажется, это очень понятно. То, как ты купаешься в собственной злости и сам себя... Кипятишь, да. В котле. Тут еще есть такой интересный момент, что вообще-то ребенок очень злится, а взрослым очень страшно. Потому что мысль о том, что ты будешь знакомить ребенка со своим каким-то новым избранником, это всегда дико страшно. Ты всегда совершенно не знаешь, как твой ребенок отреагирует. Ты дико боишься, что у него будет какая-то травма, что он будет вести себя ровно так же, как Бертик, и совершенно не понимаешь, к чему готовиться, какой тут будет сценарий. И я думаю, что страшно не только родителям, а вот этим вот новым людям тоже очень страшно, потому что вдруг тебя возненавидит ребенок твоей возлюбленной или твоего возлюбленного. Вот как с этим вообще быть? Ну, я это точно знаю, не только потому, что так было у многих моих друзей, и у меня у самой так было. Во-первых, я очень хорошо помню, что когда мы с моим первым мужем развелись, и дети были маленькие, и моей дочке, кажется, было лет 6, может быть, или 5, она с ужасом сказала: «И что? У меня будет отчим, и он будет с нами жить?» Ужас какой, действительно. Да, и я не знала, что сказать. И тут я вспомнила пример наших друзей, где мама вышла замуж за действительно за нового человека, и у нее уже было 2 детей, и они были примерно такого же возраста, как этот несчастный Бертик. Но они дико сразу подружились со своим отчимом, и вообще даже никогда в жизни никто его отчимом не называл. А это просто был их такой супер-классный друг. И этот пример был очень какой-то хороший. И я сказала: «Слушай, ну ведь может быть, как у наших друзей». И Соня тогда как-то успокоилась, и мне кажется, это был хороший аргумент. Но я, конечно, все равно очень боялась. Действительно, не всегда бывает, как у этих наших друзей. И в первый день, когда мы пошли куда-то все вместе с моим вторым мужем, он еще не был моим вторым мужем, ну, в общем, короче говоря, к тому, что немножечко уже шло, мои дети вели себя совершенно ужасно. Получилось все как-то совершенно случайно. Дело в том, что мы должны были с детьми идти на выставку в гараж. Там была какая-то клевая выставка, где нужно было ходить по каким-то веревкам, по каким-то деревяшкам, такое что-то интерактивное. Детская специальная. Ну да, она была, да, что такое интерактивное. И мне позвонил мой будущий муж и сказал: «А что ты делаешь?» И это было примерно наше второе свидание. И я сказала: «Ну, я иду с детьми на выставку». Он говорит: «А, ну ладно, я с вами пойду». И я так растерялась, и я даже не знала, что сказать. Я сказала: «Да, ну ладно». И дальше он сел к нам в машину, и дети устроили просто суперконцерт. И я помню, что в конце этой встречи я ему сказала: «Ну, в принципе, если ты хочешь сейчас выйти из этой машины и никогда больше в нее не заходить, я тебя пойму прекрасно». То есть у него был шанс сбежать? Конечно, у него был шанс сбежать, но он почему-то не сбежал. Ну, подожди, а кроме концерта в машине они еще как-то обижали Митю или нет? Да, они обижали. Например, кто-то показушно достал какую-то, кажется, жвачку и сказал: «Мама, хочешь жвачку?» Там: «Петя, хочешь жвачку?» И больше никому жвачку не предложили. Ой, наверное, Митя очень обиделся. А еще там мы шли по улице к машине как раз этой выставки, и кто-то кричал: «Ой, это не папа там вдалеке, папа, папочка!» Что-то в этом роде было. Да, но вообще это все с твоих слов. Интересно было бы узнать, что думает по этому поводу Митя, насколько ему было, правда, страшно. Ну, в принципе, у него можно это спросить. Я, конечно, примерно помню эту ситуацию. Приезжает Аня на машине, я сажусь вперед, а сзади 2 детей, Петя и Соня. Аня им как-то дает команду, что вообще надо поздороваться. Они слегка вжаты в сиденье. Они как-то там стали смеяться, играть, друг другу давать жвачку. И в результате Аня заставила их предложить эту жвачку мне, и они передавали ее друг другу, чтобы предложил кто-то, но не Соня, а Петя, не Петя, а Соня там и так далее. Мне было совершенно не по себе, потому что мне требовалась концентрация какая-то, что вот дети, как с ними разговаривать, надо ли шутить или не надо шутить, надо быть взрослым, строгим. Ну, в общем, это было достаточно сложно, и постепенно это все исчезало, исчезало, исчезало. И я стал замечать, что появились новые какие-то эмоции, ну, помимо вот этого вот волнения и страха при общении, появились какая-то радость от утренних шуток и иногда злость, когда дети выводили меня. Ну, в общем, как-то это было более разноцветно, так скажем. Конечно, взрослым тоже бывает страшно и по разным поводам, и по этому, и по-другому, но мне правда кажется, что в каком-то смысле взрослым проще. Но он может как-то свою злость по-разному. Он на работе может на кого-нибудь накричать, в тир пойти. Но он, в общем, может как-то выйти куда-то из этого. А ребенок, он действительно, мне кажется, ему правда гораздо проще, чем взрослому в этом закопаться. Ну, потому что в том числе он не всегда понимает, почему он что-то чувствует. Да, и что вот, конечно, происходит в этом смысле вот этот чмухлик оказывается для Бертика совершенно спасительным. Потому что действительно же злость — это такое невероятно ослепляющее чувство. Ты же, правда, ничего не видишь вокруг себя. Но все-таки мы хорошо понимаем, что чмухлик может не прийти. Ну, в принципе, наверное, я бы не обрадовалась, если бы ко мне пришел говорящая шиншилла занудная. Я бы очень просто испугалась. Да. Я бы просто не пошла больше в лес. Никогда. И вообще бы, может быть, никогда больше не открыла рот. Но действительно, даже если чмухлик не пришел, то вполне возможно, что рядом все-таки есть кто-то, кто может роль этого чмухлика сыграть. Ну, не знаю, какой-то другой взрослый. Или какой-то друг. Ну, вообще бывают еще классные бабушки, дедушки. И дяди, и тети. Да. Ну, вообще, в целом, наверное, где-то вокруг есть человек, с которым это можно обсудить. И кажется, точнее, нет, не кажется, совершенно точно, в любом разговоре, когда ты проговариваешь, что с тобой происходит, конечно, гораздо, оказывается, проще что-то там отделить от чего-то другого. Почему ты злишься, и кто на самом деле тебя обижает, а кто нет. И на кого ты злишься на самом деле. Ну, и если все-таки действительно оказывается, что никого нету, а вообще-то, если что, можно и с самим родителем про это поговорить, про то, что происходит, и что ты чувствуешь, и как ты злишься, и так далее. Но это действительно может быть уж совсем страшно в такой ситуации. Но даже если, в общем, никого-никого нету, и тебе приходится все это делать самому с собой, то все равно можно попробовать. Можно попробовать как-то прямо додумать все свои злые мысли до конца и действительно понять, правда ли так ужасен человек, с которым теперь живет твой родитель и ты, соответственно. Или, может быть, просто тебя так расстраивает вся эта ситуация, что ты, возможно, видишь в нем какие-то черты, которых в нем нету. Или угрозу, что тебя будут меньше любить. Да, но на самом деле любви хватает на всех. Сегодня книжку вам посоветует Дуня, которой 11 лет, и она сейчас вам все сама расскажет. Меня зовут Дуня, мне 11 лет. Я хочу посоветовать книжку «Привет, давай поговорим» Шэрон Дрейпер. Вы ее уже советовали в каком-то из подкастов. Это книжка про девочку в инвалидной коляске, которая не может двигаться и говорить, но она очень умная, и ее никто не понимает. Да, я, кстати, читала эту книжку. Моя дочка Соня как раз в какой-то момент умоляла ее прочесть. Книжка мне, правда, понравилась. Ну что же, на этом мы будем прощаться. Мы увидимся с вами через 2 недели. Мы благодарим редактора подкаста Лизу Марантиди, выпускающую редакторку Таню Салата, композитора Михаила Срабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, фактчекера Полину Семенову, и студия «Огурец». Мы тут записываемся первый раз, тут очень красиво.